Глава 21. Лабиринт ужасов. Катерина родилась в этом городе, но она совершенно не помнила, чтобы где-то неподалеку располагался лунопарк. Наверное, родители ее никогда туда не водили. Матвей же вообще не представлял, в какой части города они сейчас находятся, поэтому ей приходилось выступать в роли проводника. И это при том, что она сама не знала, куда надо идти. Наконец, пройдя два квартала в указанном Игорем направлении, они уперлись в высокую ржавую ограду. По ту сторону забора высились такие заросли кустов и деревьев, что сквозь них невозможно было что-либо разглядеть. На кирпичных столбах ограды сидели каменные птицы с распростертыми крыльями. «Может, это и есть парк?» — морщась от боли, спросил Матвей. «Больше похоже на старое кладбище». «Пойдем», — Катерина потянула его за собой. «Кажется, я вижу ворота». У Матвея все еще болело плечо. Катерина хотела перевязать его, но он не позволил. «Вот окажемся в безопасном месте, тогда», — сказал парень, зажимая рану рукой. «Но тебе же больно». «Не в первый раз», — усмехнулся он. «Вспомни, как в наш самый первый бой ты пырнула меня рапирой». Катерина улыбнулась. «Мы были совсем малявками. Не стоило тогда дяде Прохору давать нам настоящие боевые рапиры». Вспомнив о годах своего детства, оба немного расслабились. «Ты знаешь, что Прохор и Аглая неравнодушны друг к другу?» — спросила Катерина. «Только слепой этого не заметит». «И как к этому относишься?» «Ну, — Матвей замялся, — они взрослые люди. К тому же Аглая мне нравится. Она добрая и смешная. Так почему бы и нет?» «Рада, что ты так думаешь. Мне твой отец тоже по душе. Они с Аглаей хорошая пара. А еще я рада, что ты снова со мной», — тихо сказала Катерина. «Я тоже», — кивнул Матвей. «Хотя кое-что из случившегося можно было бы и пропустить». «Сильно болит?» «Ничего, потерплю», — отмахнулся он. «Ты знаешь, я собираюсь поступать в цирковое училище, так что это не первое и не последнее мое ранение». «В цирковое?» — обрадовалась Катерина. «А Прохор тебе позволит?» «Для этого мы сюда и приехали. Здесь есть подходящее учебное заведение. Отец сам здесь когда-то учился». «Я бы тоже с удовольствием пошла учиться с тобой. Но, думаю, Аглая этого не одобрит». «Почему?» «Потому что она сама сейчас сидит без дела. Она не раз говорила, что жалеет, что не получила другого образования, а то бы нашла другую, стабильную и хорошо оплачиваемую работу». «Она жалеет, что стала цирковой артисткой?» «Нет, что ты. Она любит вспоминать свои годы в цирке. Но как-то я упомянула, что хочу учиться в цирковом, так она сразу же помрачнела. Не хочет, чтобы я повторила ее судьбу». «Но у тебя цирк в крови», — возразил Матвей. «Твой отец был известным фокусником, как и дед». «Аглая это понимает, но все равно противится. Ну да ничего. Нужно еще школу закончить. А там посмотрим». Они замолчали, и чуть погодя садовая дорожка привела их к огромным покосившимся воротам, на которых висела большая ржавая цепь с висячим замком. На высокой арке виднелись большие вычурные чугунные буквы «Лун-Арк», довольно зловеще выглядевшие на фоне багровой луны. Матвей потянул створку ворот на себя, цепь натянулась. Оказалось, что в образовавшийся проем вполне можно было протиснуться. Юноша пропустил Катерину вперед и сам пролез вслед за ней. Дальше они зашагали по старой разбитой бетонной дорожке, плиты которой местами полностью скрывались в густой траве. Наверное, когда-то этот парк был любимым местом отдыха горожан. Сейчас же он представлял собой жутковатое зрелище. Красивые некогда каменные фонтаны потрескались и облупились, и поросли высокой травой. Редкие постройки местами обрушились и превратились в заросшие зеленью руины. Сквозь густую листву кустарников торчали покосившиеся гипсовые фигуры животных — медведей, львов, жирафов. Некоторые из них еще можно было распознать, другие же давно превратились в изогнутые ржавые каркасы, на которых кое-где сохранились куски гипса. Неподалеку, на фоне темного неба, виднелось огромное черное колесо обозрения, навсегда остановившееся много лет назад. Вскоре Катерина и Матвей увидели невысокий павильон с вывеской «Лабиринт ужасов». На его стенах были нарисованы страшные морды каких-то чешуйчатых монстров, ухмыляющихся скелетов, вампиров в черных плащах и с устрашающими клыками. На двустворчатых дверях висел замок, но, вспомнив слова Игоря, они зашли за угол и увидели прислоненный к стене лист фанеры. За ним действительно шел узкий лаз, в который вполне можно было протиснуться. Теперь первым полез Матвей, а Катерина за ним. Они оказались в настоящем лабиринте темных узких коридоров. Под ногами хрустело битое стекло и куски штукатурки. Повсюду царил полумрак. Если бы не дыры в крыше, здесь была бы кромешная тьма. Катерине пришлось вновь вытащить из рюкзака фонарь и включить его. Батарейки уже садились, поэтому свет был тусклый, мерцающий. Матвей сел на ящик у стены и осмотрелся. — Да уж, — хохотнул он, — местечко полностью оправдывает свое название. На облупившихся стенах еще виднелась старая роспись с могильными крестами, изображениями туманных болот и замков с привидениями. Кое-где из пола торчали куски арматуры. Наверное, когда-то здесь стояли чучела разных монстров. С потолка свисали клочья паутины. Катерина подошла к парню и завернула рукав футболки. Вроде ничего страшного. Большой фиолетовый синяк, слегка кровоточащая ссадина. Но на ране виднелась пыль и мелкие кусочки битого стекла. — Нужно обязательно промыть, — испугалась девочка. — У тебя заражение будет. — Не надо, — запротестовал Матвей. — И так заживет. — А вот и нет. — А вот и да. — Будешь спорить со мной, врежу тебе фонариком. — Ладно, — тут же сдался Матвей. — Промыть, только промыть. Он сунул руку в сумку с рапирами и извлек оттуда небольшую пластиковую бутылку. — Держи. — Хочешь, чтобы я промыла тебе рану минералкой? — А у тебя есть что-то получше? Катерина не нашлась, что ответить. Она достала из кармана джинсов большой носовой платок, смочила его и приложила к ссадине. Матвей заскулил от боли. — Терпи! Катерина принялась очищать рану, не обращая внимания на его протесты и вопли. — Да ты мясник! Ой-ой-ой-ой! — скривился Матвей. — Повезло тебе, что у меня нет с собой йода. — Действительно повезло. Ну хотя бы подуй! Катерина склонилась к его плечу и принялась дуть. Матвей сразу же перестал ойкать. Он молча сидел и терпел, пока она перевязывала его плечо мокрым платком. — Ты не мясник. Я ошибся. Настоящая медсестра, — похвалил он ее. — Да ну тебя, — отмахнулась Катерина. — Знал бы ты, как я испугалась, когда она схватила тебя. — Ага, волновалась за меня. — Ну, ты же мой друг. Матвей неожиданно поднялся с ящика и поцеловал Катерину. Девочка на мгновение замерла, а потом поцеловала его в ответ. Столько лет она мечтала об этом и теперь просто не верила, что все происходит на самом деле. Губы Матвея оказались теплыми и мягкими, и от него почему-то пахло корицей. Катерина хотела, чтобы поцелуй продолжался и продолжался, но Матвей мягко отстранился от нее. — Я думал, друзья этим не занимаются, — лукаво улыбнулся он. — Ты прав, — кивнула Катерина. — Мы с тобой больше не друзья. И она снова потянулась к нему, но в этот момент в глубине коридора послышался какой-то шорох. Вскоре в лабиринте появились Игорь и Наташа. Как же они не вовремя! Хотя бы еще 5 минуточек. Катерине пришлось сделать вид, что она поправляет повязку на плече Матвея. — Медицинская помощь? — поинтересовался Игорь. — Ага, — подтвердила Катерина. — Вам ничего перевязать не надо? Ранений нет?» «К счастью, обошлось», — ответил Назаров. «Если вот только кое-кому голову подлечить...» Наташа кулаком стукнула брата по плечу. Игорь поморщился и отошел от нее. Катерина заметила, что Назаровы как-то сторонятся друг друга. «Что это с вами?» — спросила девочка. «Да ничего», — отмахнулся Игорь. «Скажи лучше, что будем делать с этим?» Он с осторожностью вытащил из-под куртки хрустальный ключ и показал друзьям. Наконец Катерина смогла повнимательнее его рассмотреть. Последний из ключей Калиостро казался очень хрупкой и изящной вещицей, но весил столько, словно был отлит из тяжелого металла. Длиной около 30 сантиметров, как и описывал его Казимир Поплавский, покрытый витиеватой резьбой, похожей на узоры зимой на окне, он был сделан из голубого хрусталя. В сердцевине ключа виднелась темно-красная горошина, та самая полость, в которую великий Калиостро когда-то упрятал каплю своей крови. Когда Катерина поняла, что прикасается к вещи, которую держал в руках сам легендарный маг и алхимик, а от его крови ее руку отделяет всего несколько миллиметров, у нее от волнения захватило дух. «Я предлагаю разбить его», — угрюмо сказала Наташа, «но мой брат об этом и слушать не хочет». «Так вот из-за чего вы поссорились», — констатировала Катерина. «Игорь прав? Нельзя разбивать этот ключ? Но какая нам от него польза?» «Может, мы до сих пор живы только потому, что ключ цел», — спокойно сказал Матвей. «Видели, что Клементина сделала с тем стариком? Дунула ему в лицо каким-то порошком, он тут же свалился. Интересно, жив ли он?» «Как раз наоборот. Пока ключ у нас, нам всем угрожает опасность», — возразила Наташа. «Ты права», — согласилась Катерина. «Но и избавиться от него мы не можем. Что, если это приведет к куда более серьезным последствиям?» «Что может быть серьезнее? За нами охотятся пришельцы из потустороннего мира, верхом на ужасной собаке, сумасшедшая графиня с пистолетом, да еще какой-то парень с кнутом». «Кстати, насчет этого парня», — прервал ее Матвей. «Кто он такой? Мне показалось, или вы действительно с ним знакомы?» Он взглянул на Катерину. «В первый мой день в новой школе он следил за мной», — ответила та. «Но я даже имени его не знаю. И он не гонится за нами, скорее наоборот, спасает от Пьера и Клементины». «Но он явно с ними знаком», — не унималась Наташа. «Что, если они заодно?» «Не говори глупостей», — воскликнул Игорь. «Он сражался с этой теткой с косой, а затем разбил зеркало в театре. Он точно против них. Но вот значит ли это, что он за нас?» «В любом случае, до конца затмения остается всего лишь 40 минут», — взглянув на часы, сказала Катерина. «Может, нам все-таки повезет?» И Пьер и Клементина уберутся туда, откуда явились? Мы ведь так мало знаем про все эти их зеркальные законы. Не будем совершать опрометчивых поступков. Отсидимся здесь, а через час, когда затмение закончится, выберемся из лунопарка и подумаем, что делать дальше». «И чем же ты предлагаешь заняться в этой дыре?» — ехидно спросила Наташа. «Можно вздремнуть», — невозмутимо ответила Катерина. Ей не понравился вызывающий тон девчонки. «Только здесь полно пауков, так что спи с закрытым ртом». Наташа вытаращила глаза. «Пауки?» «Верно», — ответил Игорь. «Я даже вижу одного дохлого у тебя в волосах». «Что?» — заверещала девочка. «А ну, убери его!» «Расслабься, я пошутил. Он еще живой!» Наташа издала пронзительный визг и завертелась на месте, размахивая руками. Игорь с трудом успокоил сестру. Пока Назаровы носились по коридору, Матвей с улыбкой взглянул на Катерину. Девочка вдруг ощутила, что краснеет. Он решился и сделал первый шаг. А что, если у них ничего не получится? И тогда у нее не будет ни парня, ни друга. Катерина не хотела даже думать о такой возможности. Она этого просто не переживет. Девочка нервно тряхнула головой. Слишком рано об этом думать. Не стоит накручивать себя понапрасну. «Ты говорила, что у тебя с собой дневник Поплавского?» — вспомнила вдруг Наташа. Она уже вполне успокоилась. «Можно на него взглянуть?» «Конечно». Катерина вытащила из рюкзака тетрадь и протянула той. «Думаешь, удастся обнаружить еще что-то интересное? Раз уж нам суждено просидеть здесь столько времени, хотя бы проведу его с пользой», — ответила Наташа. Катерина протянула ей фонарик, и девочка принялась листать дневник, быстро просматривая страницы. «Сколько тут написано?» — удивилась она. «Быстро это не прочесть». «Потому я и хотела заняться им позже», — сказала Катерина. «Алессандро Калиостро», — прочитала Наташа. «Он же Джузеппе Бальзамо, великий мистик и авантюрист, знаменитый маг и алхимик, появившийся на свет 2 июня 1743 года». Похоже, Поплавский вкратце описал тут его биографию». «Читай вслух», — попросил Игорь. «Все читать не буду. Только интересные моменты», — ответила девочка. Она помолчала и начала быстро читать вслух. «Калиостро изучал тайные науки в храмах Востока, много путешествовал по всему миру, поговаривают, что он знал секрет философского камня и рецепт эликсира бессмертия, мог читать мысли людей и общаться с призраками умерших». «Может, не стоит говорить об этом в таком месте?» — Матвей обвел рукой вокруг себя. «Меня эти картинки с упырями отчего-то нервируют». «Здесь еще написано, что Калиостро побывал в России в 1778 году», — сообщила Наташа. Она перевернула пару страниц. Поплавский пишет: «Смерть мага окутана множеством загадок. Одни утверждают, что он скончался в заточении в замке Сан-Лео, другие предполагают, что это был не сам Калиостро, а один из его двойников. Алхимика преследовали власти, и он нажил себе множество врагов. В свете последних событий я лично считаю, что Калиостро скрылся в Зерцалии, решив сбежать от всех этих неприятностей. Благодаря своей крови он действительно мог так поступить». Это многое объясняет. Например, откуда в Зазерцалье взялась аналогичная зеркальная машина, открывающая портал между мирами. Ее мог создать только сам Калиостро. Может, он и был последним обитателем старого особняка, в котором стоит этот чудесный механизм. «Какого особняка?» — поинтересовался Игорь. «Насколько я поняла, когда машина перебрасывает тебя в Зерцалию, ты оказываешься там в подобном же устройстве, как бы в приемнике. А стоит оно в каком-то полуразрушенном старинном особняке», — ответила Катерина. «Жуть», — признался Игорь. «Еще какая», — согласилась Наташа. «А вы еще не хотите разбить этот проклятый ключ?» «Тебе уже сказали, никто не будет разбивать ключ», — оборвал ее Игорь. «И хватит об этом». Наташа недовольно фыркнула. «Меня никто никогда не слушает». Она захлопнула дневник и отдала его Катерине. Затем отошла к стене и прижалась к ней спиной. Вдруг Наташа вздрогнула и резко обернулась. «Боже мой!» — потрясенно воскликнула девочка. «Что такое?» — напряглась Катерина. «Да здесь ведь все стены зеркальные!» — взвизгнула Наташа. Она посветила фонариком, и ребята теперь действительно увидели зеркала. Много зеркал. Они стояли вдоль стен на расстоянии 1-2 метров друг от друга, а простенки между ними покрывали росписи. Зеркала настолько потемнели от времени и пыли, что ребята сразу их и не разглядели. Многие из них были разбиты. Это осколки от них хрустели на полу, но некоторые были вполне целы. «Какие же вы идиоты!» — вдруг раздалось откуда-то сверху. Ребята подняли головы и в страхе посмотрели на потолок.